Твари все-таки добрались до железного кладбища и прыгнули, пытаясь перепрыгнуть через огромную, наполненную кольями канаву. Сотни мертвецов упали и насадились на железные колья, в то время как еще тысячи боролись с грязью и карабкались вверх, как пауки, сначала по канаве, а затем по огромным стенам. «Красная секция, отход! Оранжевая секция, залп!» – заорал солнечный луч. Когда лучники отступили назад, другие немедленно заняли их место и запустили пылающие стрелы вниз по стене. Мертвецы сотнями возвращались в вечный покой. Им разбивали черепа. Когда они приближались к вершине стены, их оттесняли в ров копьями, или их груди рубили, как грейпфруты, тяжелыми ударами боевых топоров, катан, одноручных булав и сабель, вообще всего, что было в руках у пехоты, размещенной на вершине стены. Но на каждого, кто падал, еще двое достигали зубцов, и вскоре вся восточная сторона внешней стены превратилась в бесконечное поле боя, поскольку мертвецы продолжали карабкаться сотнями на стены. Джоффри нахмурился еще сильнее, вслушиваясь в рев битвы, в рычание требушетов и баллист, в крики умирающих людей. Он внезапно отпрянул назад, крича солдатам с рогами и флагами: «Зарядите катапульты небесными зарядами!» Мощно заорал он, солдаты зашевелились, когда флаги были быстро подняты, и загудели рога. Он обернулся, когда тысячи фигур появились из песчаной бури. Они летели высоко в воздухе, их силуэты были освещены луной вверху и яростными огнями внизу. Их огромные крылья дико хлопали, пока они на огромной скорости приближались к форту рассвета. Каждый летающий вихт нес на своих ногах другую нежить, с сумасшедшими синими глазами и разинутыми ртами. Джоффри уставился на них, когда темное облако быстро преодолело расстояние до форта рассвета. Их сильное хлопанье медленно заглушало все остальные звуки, когда подавляющее жужжание разнеслось по всему форту рассвета. Джоффри не оглянулся, когда рев прорезал огромное гудение, чистое, как свет. Его звук был почти таким же мощным, как рога позади него, когда они последовали его команде. «Катапульты, зажгите небеса огнем!» – закричал он. Сотни, тысячи тяжелых катапульт выстрелили почти одновременно, траектория полетов бочек была едва различима, только запалы показывали их траекторию полета. Когда же они пролетали над полем боя, как раз тогда летающие твари приблизились к внешней стене. Десятки взрывов гремели над полем боя каждую секунду, когда бочки взрывались в воздухе. Огромная ударная сила пороховых зарядов сбивала мертвецов в воздухе, и они начали терять контроль, падать вниз, ударяясь о твердую землю. Зажигательные заряды осветили небо красным, и огонь заставил тварей закричать и отступить. Почти все крылатые вихты, потеряв контроль, не смогли удержать своих пассажиров, которые попадали вниз. Сотни существ все еще сыпались дождем по всей внешней стене, визжа, когда они разбивались о камень или людей, не прекращая двигать руками. Экипажи катапульт, окружившие наблюдательную башню, отчаянно стреляли, по мере того, как все больше и больше летающей нежити обрушивалось вниз. Воины стонали от усилий, загружая заряд за зарядом, а также отчаянно дергали рукоятки и рычаги. Один из членов экипажа отшатнулся в ужасе, когда летающий человек упал рядом с его катапультой. Покалеченный вихт попытался укусить мужчину за ногу. Двое других солдат, стоявших у орудия, ни один из которых не был достаточно взрослым, чтобы иметь бороду, неуклюже споткнулись, пытаясь вытащить свое оружие, прежде чем рычание испугало их. Красно-черная фигура прыгнула сверху, его тяжелые ботинки приземлились прямо на спину нежити, из-за чего существо завизжало, а его сломанные крылья дико забились. Он упер саблю боком в спину твари, держа ее неподвижно, в то время как он жестоко ударил рукой с булавой в позвоночник твари, ломая его, прежде чем встать обратно. «Продолжайте стрелять!» – заорал командир рассвета, ударив своей рукой с булавой по спусковому рычагу катапульты. Орудие издало сдавленный, минутный визг, когда его плечо поднялось, и тяжелая катапульта выпустила снаряд. Он пролетел небольшое расстояние, прежде чем взорвался прямо рядом с группой летающих существ, заставив некоторых из них упасть навстречу своей гибели, в то время как другие едва достигли внешней стены. «Смотрите на горизонт. Пусть ваш наводчик защищает вас в ближнем бою. Он вам не нужен сейчас, так как невозможно промахнуться», — крикнул он им, убирая ногу, когда тварь на полу попыталась схватить его оторванной, сломанной рукой. Экипаж уставился на Джоффри в легком шоке, все еще глядя на своего командира и нежить, пытающуюся схватить его за ботинок. «Огонь на левый фланг, запустите 10 снарядов в ту сторону», — сказал он, указывая саблей, раздраженно встряхивая сапогом, когда существо чуть не успело схватить его, пытаясь подтащить свое тело ближе, прежде отступить. «Черт возьми!» — он фыркнул, глядя вниз, и начал топтать по черепу мертвеца другим ботинком, снова и снова, пока голова, наконец-то, не треснула, и труп остался неподвижным. «Прежде чем отступить в отведенную вам зону, запустите 4 снаряда для огненного дождя», — сказал он, снова оборачиваясь к ним. «И чего вы ждете?» — прокричал он, заставляя команду действовать, когда они начали разворачивать артиллерийское орудие. Джоффри развернулся и зашагал к краю наблюдательной башни. Он все еще мог видеть орды нежити, выбегающие из леса, несмотря на то, что потери среди вихтов уже были огромными. «Они действительно жаждут смести нас с пути», — Джоффри подумал, прежде чем летающий вихт со сломанным крылом приземлился прямо на зубец рядом с ним, его руки изо всех сил пытались найти опору. Джоффри ударил саблей по черепу твари, прежде чем повернуться и быстро направиться к трубачам рассвета. Крики же твари стихли, когда она упала. Даже на вершине наблюдательной башни сражение продолжалось, когда искалеченные твари сумели добраться до командного центра форта. Огни форта и частые вспышки света наверху освещали одну и ту же картину по всей внешней стене, где легионеры сражались в яростной схватке, которая очень медленно оттесняла их назад. «Подожгите первую огненную стену», — прокричал он солдату, прислонившемуся к огромным рогам, который перекрывал звук взрывов наверху. «Чоу, подай сигнал требушетам зажечь», — повторил он, схватив мужчину за плечо и развернув его. Кровь сочилась у него изо рта, когда тело повалилось в сторону, короткий меч вонзился ему в горло, а маленький вихт, которого он прижимал своим весом, прыгнул на Джоффри. Нежить ударила его коротким мечом в грудь, но черная пластина остановила лезвие. Из-за удара Джоффри выронил саблю, но быстро схватил вихта за шею и начал колотить его по голове своей булавой, рыча. Он снова и снова бил по черепу существа. Он отшвырнул умершую нежить в сторону, а затем набрал полную грудь воздуха и приложил рот к отверстию неподвижного рожка. Словно сама башня прогудела, когда Джоффри затрубил. Он обернулся, чтобы убедиться, и увидел, что 4 пылающих снаряда полетели вверх, 2 из них умудрились врезаться в канаву рядом с железным кладбищем. Почти мгновенно весь ров превратился в пылающий пожар, толпы вихтов сгорели в считанные секунды. Те, кто за ними и те, кто позади, остановились, крича и рыча, пока задние ряды толкали вперед, подпитывая огонь телами. Казалось, это было уже слишком, даже для демонов ночи. Существа за стеной огня внезапно развернулись и убежали обратно в лес. Ходоки, которые осматривали поле боя, как один повернулись и направились к линии деревьев, их шаги были синхронизированы. Тот, кто держал булаву, оставался там на полсекунды дольше, прежде чем тоже повернуться, когда песчаная буря, бушевавшая вокруг рассветного форта, медленно рассеялась. Существа, которые попали в ловушку внутри огненного периметра, продолжали атаковать, но без огромного напора тел позади них они были быстро уничтожены артиллерией форта. Что-то шевельнулось в уголке его зрения, и Джоффри быстро обернулся, только чтобы найти останки существа, которое он избил, пытающееся проползти к зубчатым стенам. «И куда ты направляешься?» — спросил Джоффри у твари, схватив его сзади за шею. Он вернулся на свою позицию, когда мужчины начали кричать, подняв оружие в воздух, и окровавленный солнечный луч Ло приветствовал его полуулыбкой облегчения. «На мгновение потерял вас из виду, командир», — прокомментировал Ло, снова заняв позицию слева от Джоффри, и великий луч Валион вышел из двойных дверей с еще 2 дюжинами деревянно-железных солнц в качестве подкрепления. «Пришлось позаботиться о некоторых вещах», — рассеянно пробормотал Джоффри, наблюдая за быстро проясняющимися равнинами рассвета, и раненый вихт, который он держал в руке, отчаянно задергался. Внезапно он поднял вихта над зубчатой стеной, огни повсюду осветили его дергающуюся фигуру, когда Джоффри закричал: «Их можно победить!» Он закричал, когда солдаты на крепостной стене повернулись, чтобы посмотреть на него. «Они могут быть убиты!» Он закричал, швырнув тварь на землю. Оно издало отчаянный вопль, когда рухнуло с командирского бастиона, прежде чем врезаться в твердый черный камень внизу, в то же время, когда люди заорали в ответ: «Обезопасьте все боеприпасы и приготовьтесь к постоянной вахте», — скомандовал Джоффри, прежде чем повернуться и спуститься по короткой лестнице на наблюдательную башню. «Ты пропустил великое сражение, великий луч», — крикнул он Валиону, когда деревянно-железные солнца разошлись, чтобы убедиться, что сбитые твари умерли окончательно. «Извините, сэр», — запоздало сказал он, идя с Джоффри, и они оба снова спустились по лестнице через двойные двери обратно в военную комнату. «Не беспокойтесь об этом. Начните давать людям немного еды, если до конца ночи ничего не произойдет. Я хочу, чтобы к утру началась ротация войск, которую мы обсуждали ранее», — скомандовал он, добравшись до середины большой комнаты. «Секции стен, докладывайте», — заорал он на контролируемых хаосом гонцов, солдат и раненых. Глава 26. Осада, конец. «Отсчет?» — спросил Джоффри, поднимаясь по другой лестнице. Он был в районе бастиона, когда зазвучали рога, и ему просто нужно было подняться на 3 лестничных пролета вверх по Великой башне, где его зрение не перекрывали стены и башни. «Неизвестно, сэр», — сказал Ло, когда они достигли одной из террас бастиона. «За 2 проклятые недели ни одной битвы», — пробормотал Джоффри, выходя, не обращая внимания на холодный ветер и падающий снег, и протянул руку влево. Полсекунды спустя Ло протянул ему дальний глаз, которым он смотрел на линию деревьев в дальнем конце равнин рассвета. Почти не осталось солнечного света, когда он смотрел, как десятки больших желто-серых бегемотов несутся через поляну и быстро преодолевают расстояние до рассветного форта, белые ходоки на них размахивают длинными копьями из зазубренного льда, а за ними последовало серое море, большее, чем любой атаки до сих пор. Они сидят на гребаных сандрейках, ожившие сандрейки, сэр, спросил Ло, когда Джоффри медленно опустил дальний глаз, выражение его лица было неподвижным, как у мраморной статуи. «Это ударная кавалерия пробьет внешнюю стену, как требюшетный заряд сарай», — сказал Джоффри почти про себя, прежде чем поспешно повернуться обратно. «Давай же, Ло, давайте двигаться», — сказал он, бросаясь вниз по лестнице. За пределами восточной внутренней сторожки царил полный хаос, когда офицеры и солдаты выбегали из казарм и залов, хватая оружие и на ходу надевая доспехи. Полковник Сабу был в самом центре этого бедлама, выкрикивая имена и выстраивая своих людей в строй. «Сабу!» — крикнул Джоффри, когда его лошадь резко остановилась прямо перед ним. «Командир, дай мне 10 минут, и мы будем готовы отбить любой прорыв», — сказал ему Сабу, пока из близлежащих казарм продолжало выходить все больше людей. «У тебя их 5, и я хочу, чтобы вы заняли позицию во внешнем районе. Нам нужно удерживать этот район как можно дольше, чтобы солдаты у внешней стены могли отступить сюда», — скомандовал Джоффри, когда Ло добрался до него верхом на своей лошади. «Командир», — сказал он, подавая ему шлем. Джоффри надел шлем и с силой закрепил кожаный ремешок, пока Сабу говорил. «Но Джоффри, мы отказываемся от внешней стены», — он спросил. «Выбора нет, слишком много мертвецов, и у них есть ожившие сандрейки, они пробьют дыры, и мертвецы заполнят их. Внешняя стена слишком чертовски длинная, чтобы удерживать ее от этого, у нас не хватит людей для этого», — сказал Джоффри. «Ло, организуй новую боевую комнату во внутренней крепости и пришли ко мне охотников Шаха, как только увидишь их», — приказал он. Его помощник выглядел слегка разозленным при мысли о том, что ему придется оставить своего командира одного перед лицом надвигающейся бури, но долг и дисциплина быстро взяли верх. «Я займусь этим, сэр», — сказал он. «Я постараюсь выиграть немного времени. Следите за возможными воздушными атаками», — крикнул Джоффри, выступая в сопровождении нескольких солдат из его свиты, которым удалось добраться до него. «Все огненные стены исчерпаны, мы не можем эффективно разогнать поток нежити. У нас слишком мало времени», — думал он, отчаянно подгоняя свою лошадь к внешней стене. Он уже мог видеть пылающие камни, летящие над ним, все больше снарядов присоединялись к ним, так как требушеты внутренней стены начали выстреливать камень за камнем. Его лошадь перепрыгивала через широкие лестницы, по 6 ступенек за раз, скуля от страха, когда они приближался к мертвецам. Если бы он имел какие-то сомнения по поводу его плана, те были быстро пропали, когда он посмотрел на безжалостную волну нежити, которая перепрыгивала через железное кладбище. Баллисты и требушеты вдоль стены стреляли так быстро, как только могли, но даже этот смертельный дождь, кажется, не мог сдержать натиска вихтов, огромного легиона нежити, большего, чем любой когда-либо виденный Джоффри. Некоторые тела мертвецов достигли такой стадии разложения, что ему хотелось блевать. Настоящим смертным приговором были белые ходоки, они наконец-то присоединились к битве. Он мог заметить некоторых из них в своей части стены, рассредоточенных вдоль нее и убивающих и калечащих без остановки, их длинные ледяные копья пронзали броню, не останавливаясь. Их скакуны извивались и врезались в группы защитников, пока все больше монстров взбирались по внешней стене, как будто это была не более чем лестница. Позади них, используя освободившееся пространство, твари пробегали мимо защитников, обходя их с флангов и сражаясь по всей длине стены. Его свита добралась до него пешком, решив оставить лошадей внизу, а не рисковать ими, поднимаясь по лестнице. Джоффри повернулся к ним, когда еще один полет горящих камней пронесся по небу, и крики мертвых и умирающих, казалось, усилились. «Весь форт может пасть сегодня ночью, если мы потерпим здесь неудачу», — думал он, глядя на своих людей. Сейчас их лица были освещены пламенем, бушевавшим повсюду. «Шуй, подай сигнал отступления!» «Через рога», — скомандовал он, когда что-то зашипело. Он повернулся к стене и увидел, как один из сандрийков открыл здоровенную пасть и высвободил концентрированный поток серого песка, который вылетел с невероятной скоростью, почти слишком быстро для человеческого глаза, чтобы среагировать. Песок с силой врезался в небольшую кучку солдат, что пытались удержать тварь на месте своими копьями, сдирая с них кожу и мясо заживо. Они завизжали, отступая назад, некоторые упали со стены вниз, а другие поднимали руки к тому, что некогда было их лицами, шатаясь из стороны в сторону, разбрызгивая кровь вокруг себя. Джоффри зарычал, поворачивая коня по кругу, его глаза дико оглядывали его карабкающуюся свиту, пока он не нашел что-то, что мог бы использовать. «Отдай мне это!» — прорычал он, забирая свое знамя у солдата. Он поднял длинный шест, когда знамя с изображением серебряного льва сильно развивалось под сильным ветром и падающим снегом. «Возвращайся к внутренней стене и подай сигнал архитекторам открыть огонь, немедленно!» — закричал он, прежде чем пришпорить свою лошадь. «Арррр!» — прорычал он, заставив перейти испуганное животное в галоп, проскакивая через задний край стены, где все еще оставалось свободное пространство. «Дорогу!» — прорычал он небольшой группе солдат перед собой, заставляя их отползти в стороны, когда он достиг свободного пространства, образовавшегося вокруг кружащегося сандрейка. Зверь был в три раза больше боевого коня, его темно-серо-желтая чешуя прерывалась частыми шипами. У ходока едва хватило мгновения, чтобы повернуться, когда Джоффри внезапно оказался рядом с ним. Джоффри крикнул, целясь в ходока, знамя дико развивалось, прежде чем длинный шест и острый стальной шип на его конце врезался в демона. Джоффри никогда в жизни не участвовал в турнирах, и из-за неловкого хвата, темноты и раскачивающегося копья он понял, что это маленькое чудо, что он попал ходоку прямо в грудь. Он отпустил шест, когда его рука закричала от боли, а ходока выбросила из седла. Сандрик крикнул, открыв свою обманчиво огромную пасть и глубоко вдохнув воздух. Пекло. Джоффри натянул поводья и перенес свой центр тяжести назад, заставив свою лошадь встать на дыбы на двух ногах как раз в тот момент, когда порыв серого песка обрушился на них с силой катапульты. Его лошадь заскулила в агонии, отшатнувшись назад, и Джоффри закричал, чувствуя, как песок пытается разорвать его ногу. Стальные латы выдержали, но песок все равно умудрялся пробиваться сквозь трещины и соединения, и малая часть песка задела левую сторону его лица. Он отпрыгнул в сторону, когда его лошадь упала на землю, дрожа в глубокой агонии, прежде чем затихнуть навсегда. Он приземлился в импровизированной стойке водного танца, едва успев откатиться назад из-за веса его доспехов. Повсюду вокруг него он мог видеть скопление вихтов, сражающихся против легионеров, когти против сабель, нагинатые еще большего количества катан, разинутые рты против закованных в кольчугу кулаков, стальных рукавиц и самодельных молотов. Сандрик, казалось, секунду смотрел на него своими мертвыми голубыми глазами, прежде чем сделать еще один глубокий вдох. Джоффри бросился на зверя, присел на полсекунды, чтобы схватить шест, прежде чем изо всех сил ударить его по раскрытой пасти. Мертвое существо зашипело, споткнувшись, пытаясь ударить Джоффри еще одной струей песка, но не смогло из-за шеста и знамени, вонзившейся ей в горло. Оно попыталось выдернуть шест, когда Джоффри бросился прочь изо всех сил. Он быстро добрался до ближайшей баллисты, воины и легионеры потеряли всякую связь, и бой на стене превратился в дикую смесь одиночных поединков. «Давите на них, накормите их огнем», — крикнул солнечный луч с дикими глазами, когда он ударил саблей по карабкающемуся вихту рядом со своей позицией. Однолучник выстрелил из баллисты, тяжелый болт пробил другого вихта прямо в грудь, потащил его с собой далеко за стену и врезался в поток мертвых тел под стенами, взорвавшись пламенем. «Солнечный луч!» — закричал Джоффри, когда он добрался до него. «Поверни орудие и всади шмеля в глотку этой штуки!» — закричал он в лицо мужчине, указывая на рычащего Сандрейка, который кружился, врезаясь как в вихтов, так и в легионеров. Солнечный луч покачал головой, глядя на монстра. «Да, командир!» — закричал он, когда они оба повернулись к баллисте и трем солдатам, ее обслуживающим. «Экипаж, 100 градусов влево!» — крикнул он, поворачиваясь к Джоффри. «Цельтесь, берегитесь, сэр!» — внезапно крикнул он, отшвырнув Джоффри в сторону. Джоффри упал на твердый черный камень, прежде чем поднять глаза и увидеть, как булькает солнечный луч. Его руки пытались схватить синий меч, который пронзил его грудь, прежде чем внезапно упасть, как марионетка с оборванными нитями. Ходок сделал один резкий шаг к Джоффри и ударил своим окровавленным мечом вниз, целясь в голову. Джоффри перекатился в сторону, ледяное дыхание обожгло затылок и заднюю часть шеи, когда он резко поднялся, пригибая голову и едва избегая обратного удара, что мог перерубить ему челюсть. Он снова уклонился, прежде чем ударить булавой по руке ходока. Демон сделал полшага назад, булава почти не оставила следов на его крепком теле, и ходок замахнулся своим одноручным мечом боковым замахом, намереваясь перерубить человека пополам. Джоффри присел в последний момент, чувствуя, как ледяное лезвие пролетело прямо над ним, прежде чем снова подняться. Он едва успел поднять булаву вверх, параллельно телу, блокируя удар левой руки ходока. Превосходящая сила существа заставила Джоффри уйти в сторону, когда он отчаянно уставился на меч ходока. Тварь занесла меч над его животом для смертельного удара, другая же рука ходока схватила его правую руку, не позволяя использовать булаву протез для блокировки удара. Джоффри выхватил саблю как раз вовремя, чтобы отклонить клинок ходока, даже не пытаясь силой остановить удар. Вместо этого, он отклонил меч вверх, где ледяное лезвие на мгновение коснулось булавы, прежде чем он развернулся и ударил саблей по икре существа. Монстр пошатнулся, когда Джоффри отступил на шаг, оборачиваясь к команде баллисты, которая неистово крутила рычаги, поворачивая оружие на Сандрейка, который теперь возвращался за своим всадником. «Засуньте шмеля ему в глотку, сейчас же!» Джоффри отчаянно крикнул, когда монстр отбросил головой двух легионеров, сбивая их вниз со стены, через которую перелезали все новые и новые вихты. «Заряжай сейчас!» — завопил двухлучник, управлявший рукояткой, когда белый ходок сбил его с ног. Он сделал шаг, чтобы сделать то же самое с заряжающим, но Джоффри ударил его плечом, прикусив губу от боли и заставив сделать шаг назад, прежде чем нанести ему полдюжины ударов. Некоторые из них пробили защиту ходока, оставив несколько ран, прежде чем его сабля сломалась после особенно удачного парирования. И тогда ходок хотел воспользоваться возможностью и разрубить его пополам. Джоффри уже успел отступить в сторону. Он ударил демона по шее своим обсидиановым кинжалом, существо завизжало, отшатнувшись назад, прижимая руку к шее сбоку. Джоффри уже хотел добить монстра, когда услышал крик позади себя и обернулся. Заряжающий поджог запал на шмеля как раз перед тем, как Сандрик позади него укусил его своими челюстями. Сделав несколько шагов назад, он встряхнул визжащего человека, как терьер крысу, прежде чем отбросить сломанную тушу в сторону. Тварь заревела ужасающим ревом и повернула голову к Джоффри, набирая воздух в легкие для дыхания почти вплотную. Джоффри пробежал 2 шага до баллисты, прежде чем прыгнуть, и в полете ударил булавой по рычагу, отправив сверкающего шмеля прямо в открытую пасть Сандрейка. Оживленная тварь отступила назад, странно шипела в течение 2 секунд, а потом взорвалась изнутри. Джоффри использовал баллисту как укрытие, вытирая кровь с разбитой нижней губы перчаткой. С другой стороны баллисты был белый ходок демона, освещали пылающие останки его бывшего скакуна. Он использовал ледяной меч как опору, до сих пор глядя на Джоффри и словно не обращая внимания на бой вокруг них. Демон двинулся вперед, и Джоффри поднял обсидиановый кинжал с пола, но вдалеке заревел хор драконов. Языки пламени с поразительной скоростью вылетали со всей внутренней стены, визжащие снаряды, чьи огненные хвосты поднимали их в ночное небо. Все больше и больше подразделений со внутренней присоединяли свои взрывные голоса в неземной хор, когда целые батареи перекрученных драконов вылетали из креплений, любое подобие синхронности залпа было потеряно, когда индивидуальные особенности горения пороха в отдельных драконах заставляли ракеты лететь с разной скоростью. Джоффри подошел к ходоку, когда величественная битва на стенах была подсвечена на полную сотнями перекрученных драконов высоко в небе, их объединенный рев постепенно становился все выше по частоте, когда они достигли наивысшей точки своих траекторий и начали плавно падать вниз. Джоффри закричал от гнева, во время бега заскочив на какие-то ящики, и с возвышения прыгнул на ходока с мощным замахом, целясь чудовищу прямо в голову. У ходока не было времени поднять меч, вместо этого он отбил удар левой рукой, от которой сразу откололись многочисленные обломки синей плоти и ледяные осколки. Демон завизжал и замахнулся мечом по диагонали. Джоффри успел отступить вправо, ударяя ходока кинжалом по руке и заставляя того завопить от боли, и сразу ударил булавой по лицу чудовища. Контакт с обсидианом не только ранит их, но, похоже, и делает слабее. Джоффри отскочил назад, когда демон попытался ударить его рукой по лицу, промахнувшись на миллиметр. Какой-то храбрый легионер вогнал свое копье демону прямо под ребра, заставляя того немного уйти в сторону, но демон смог мечом перерубить древко копья и обратным ударом разрезать грудную клетку того воина. Джоффри хотел использовать эту возможность, чтобы зарезать тварь со спины, но прежде чем он смог это сделать, случайный вихрь прыгнул на него сбоку, сбивая на землю и пытаясь откусить нос. Он откатился, пока не оказался над мертвяком, круша грудную клетку скелета, держась рукой за оголенную ключицу. Он ударил прогнившийся скелета твердый черный камень внешней стены где-то с дюжину раз за считанные секунды. «Сдохни, сдохни, сдохни». Те разбитые остатки уже почти не напоминали человека, когда наконец замерли неподвижно, и Джоффри почувствовал странный холод за собой. Он перевернулся направо, как раз вовремя, чтобы избежать удара ходока, что собирался проколоть спину мечом насквозь. Ходок двигался словно какой-то механизм, несмотря на промах. Он просто снова поднял меч и ударил им прямо вниз. Джоффри, не имея времени на дополнительный переворот, едва-едва успел в последний момент отклонить удар в сторону. Сталь его протеза громко протестовала, скрежеща при контакте с ледяным лезвием, когда он отклонил острие, которое ударилось о черные камни и отскочило от него. Джоффри резко согнул ноги, как только мог, несмотря на неудобный доспех, и изо всех сил пнул ходока, но лишь едва заставил отшатнуться. Он вскочил на ноги и ударил чудовище булавой, откалывая очередные осколки льда от руки. Скорость реакции ходока заметно ухудшилась после удара обсидианом. Драконы падали повсюду вокруг железного кладбища и далеко за его пределами. Непрекращающаяся канонада взрывов временно оглушила Джоффри, когда словно весь мир вокруг загрохотал и отдельные неисправные драконы взрывались почти у самой стены, разбрасывая тела во все стороны и вызывая пожары тут и там. Они двое, человек и белый ходок, обменивались ударами. Джоффри уже понемногу отступал назад перед невероятной силой и выносливостью существа, когда словно сами небеса над ними упали на землю в объятиях красного пламени. Умрии. Десятки оранжевых ракет вылетали из батареи каждые полсекунды, и громкость взрывов, казалось, только росла. Джоффри закричал, уворачиваясь от ледяного меча, шагнул ближе и, не обращая внимания на болезненный, леденящий холод, окутывавший ходока, вонзил обсидиановое лезвие прямо под нижнюю челюсть. Он и дальше кричал, вонзая кинжал снова и снова в то же место. Оттуда сыпались кусочки льда, которые тут же таяли или превращались в пар. Ходок орал на него, словно обещая мести вечную ненависть, на глазах рассыпаясь, или так Джоффри лишь казалось. Все, что он мог слышать в этот момент, словно неимоверно громкий, самый большой в мире колокол зазвенел, окутывая этим звуком все вокруг. Ходок рассыпался, как пар и снег, рассеявшись за считанные секунды. Джоффри немного постоял на месте, слегка покачиваясь и глядя на лужу дымящейся воды, прежде чем плюнуть в нее со злости. «Можешь не благодарить», — сказал он луже, растянув лицо в пренебрежительном оскале, чувствуя, как сердце сумасбродно колотится в груди, а все тело словно горит. Он почти бессознательно заметил, что весь мокрый от пота, а быстрое дыхание даже не собирается замедляться. Прежде чем он смог полностью овладеть собой, что-то коснулось его спины. Джоффри молниеносно повернулся, крутанулся и схватил испуганного трехлучника за шею, и уже с рычанием поднял свою булаву. Выдохнул трехлучник, хотя тот странный, непривычный звон как будто и не отвечал движением его губ. Джоффри покачал головой, устало моргая, когда голос солдата стал все громче, и он отпустил шею мужчины. «Ир-р-р-р», задыхался он, массируя горло одной рукой и глядя на него с благоговением и ужасом. Хор сорвал их наступление, но он замолчал, кашлянув. «У нас есть всего несколько минут, пока, кха, пока не прибудут еще. Вы должны уходить отсюда, сэр», — прохрипел он. Джоффри рефлекторно вложил обсидиановый кинжал в ножны и огляделся. Его разум все еще был спокоен, или, скорее, все еще полностью синхронизирован с его телом. Солдаты, которые защищали внешнюю стену, использовали короткую передышку, предоставленную хорами и распространяющим огнем, чтобы отступить, бежали к лестнице или башням, когда рога продолжали звучать вдалеке. «Так, слушайте все!» — крикнул он, обернувшись, глядя на сотню или около того ближайшихся к нему людей, которые, очевидно, ждали приказов или проверяли мертвецов. «У вас есть 3 минуты, чтобы схватить что-то ценное из оружия и поджечь остальное. Мы отходим к точке сбора, а оттуда к восточным внутренним воротам. Шевелитесь, люди!» — заорал он. Джоффри и его бойцы использовали боковые переулки и извитые улочки крепости Рассвета, чтобы оторваться и обогнать вихтов, которые пережили артиллерийский обстрел, и, что было важнее, с полдесятка белых ходоков, что бродили по той местности. Место для отступления само по себе было едва организованное, заполненное группами малых повозок, что носились туда-сюда, перевозя раненых. Укрепленный периметр уже не раз был преодолен многочисленными наступлениями вихтов в отдельных местах, еще до прибытия Джоффри. Преимущественно воины защищали участок перед самим восточными внутренними воротами, выигрывая немного времени для уцелевших солдат, чтобы те перегруппировались и отступили во внутренний район, не скапливаясь в воротах слишком тесно. Джоффри взялся за работу, не теряя времени, получал послания и отдавал приказы, одновременно пытаясь организовать последовательную защиту, в чем ему очень помог полковник Сабу. Однако легион нежити вернулся слишком рано, и на этот раз у Джоффри не было скрытых карт в рукаве. Они навалились на периметр с какой-то невероятной силой, заставляя легионеров постоянно отступать назад. Под воротами до сих пор оставалось немало раненых и отступающих легионеров, и Джоффри знал, что не все они успеют проскочить внутрь стен. Он откладывал это решение в течение нескольких минут, прежде чем, наконец, кивнул сам себе, успокоенный принятым решением. «Полковник Сабу», — сказал он, выхватывая дополнительную саблю у ближайшего раненого офицера. Позади него были ворота, плотно забитые солдатами, которые пытались проскользнуть внутрь, прежде чем неуклонно наступающая орда вихтов и случайных белых ходоков убьют их сзади. Несмотря на огромное количество артиллерийских орудий по всей стене, было ясно, что нежить прорвется раньше, чем все смогут войти. Если только... Джоффри глубоко вздохнул, глядя на спутника, который последовал за ним в бездну и обратно. «Полковник Сабу, вы командуете фортом Рассвета. Я возглавлю контратаку, пока вы закончите эвакуацию», — скомандовал он. Сабу смотрел на него с грустной улыбкой, пока он говорил. «Нет, Джоффри, ты этого не сделаешь», — сказал он, когда сильные руки схватили Джоффри сзади и начали тащить его к воротам. «Что ты делаешь? Отпустите меня, черт возьми!» Джоффри отчаянно крикнул, когда Сабу взвалил свой окровавленный боевой топор на плечо. «Мы разведчики, Джоффри, помнишь?» — сказал он с легкой ухмылкой, поворачиваясь к своим людям. «Первые на выходе!» — крикнул он, поднимая его над головой. «Последние на входе!» — крикнули его рейнджеры, когда они выстроились в клин, со щитами спереди и тяжелым оружием позади них. «Отпустите меня, Сабу! Сабу!» Джоффри закричал, борясь с полудюжиной мужчин, которые крепко держали его и несли мимо поднятой тройной решетки. Рейнджеры бросились прямо на ряды нежити, проходя мимо разрушающегося периметра, удерживаемого гарнизонными воинами Геншуа, и обрушились на нежить, как яростный шторм. Джоффри потерял их из виду в промежутке между порывами серого песка и пожарами. Оставшиеся люди использовали выигранное время, чтобы эвакуироваться через быстро закрывающуюся тройную решетку. Джоффри закричал, срывая горло до хрипоты, когда множество рук начали душить его, и он провалился под землю. Невозможный вес давил на него сверху, замораживая кости в лед. Большой белый ходок возник ниоткуда возле него, держа здоровенный боевой молот в одной руке и отрезанную голову сабу в другой. «Сабу!» Он закричал, вскакивая с кровати. «Дышите, сэр, дышите!» — крикнул Ло аккуратно, но крепко хватая его руками за плечи. Джоффри сумасбродно крутил головой из стороны в сторону, не контролируя дыхание, и почувствовал, как море холодного пота окутывает его. «Дыши, Джоффри, дыши глубже!» — крикнул Ло, схватив Джоффри за голову одной рукой, силой фокусируя на себе безумные глаза своего командира. Джоффри сделал глубокий, мучительный вдох, за которым быстро последовала еще дюжина, тогда дрожь постепенно прекратилась. «Че-че-че», — попытался сказать он, но рот как будто чем-то залепило. «Вот, сэр», — сказал Ло, протягивая ему свою флягу. Джоффри сделал глоток, прежде чем снова вдохнуть, пару раз кашлянул, прежде чем его горло окончательно прочистилось. «Кто-нибудь меня слышал?» — в отчаянии спросил он своего помощника. «Они проходят через то же самое, командир. Не корите себя, господин». Ло запнулся, когда Джоффри ухватился за его плечо и использовал как опору, чтобы подняться. «Ло, кто-нибудь слышал меня?» — переспросил он снова, со смертельной серьезностью в голосе. Ло покачал головой. «Нет, Джоффри. Было несколько хуже перед тем, как вы очнулись, но не громче», — смиренно проговорил он. Джоффри сел обратно на кровать с облегчением, чувствуя, что почти замерзает от того холодного пота. «Хорошо», — просто сказал он. Ло отошел на шаг, принимая более привычную профессиональную позу, пока Джоффри продолжал громко дышать, каждый раз все спокойнее. «Снова сабу, сэр?» — осторожно спросил он. Джоффри медленно помассировал лицо рукой, вынимая немного грязи из глаза. «Да», — сказал он. Ло молчал, пока Джоффри держался за лоб. Свет послеполуденного солнца едва освещал что-либо под тяжелым облачным покровом и закрытыми шторами. «Детали всегда меняются», — внезапно он поймал себя на том, что говорит. Джоффри внезапно обнаружил, что рассказывает о сне. «Все освещено выстрелами драконьих хоров, и мы находим тело высокого месяца Кио, если вообще находим его, а заряжающего баллисты заживо глотает Сандрик или сдирает с него кожу своим песчаным дыханием», — продолжил он, вглядываясь глазом в потолок. «Иногда даже приходит тот большой белый ходок с боевым молотом. Но улыбка сабу всегда остается той же самой. Каждый раз, словно он грустит из-за недостатка времени, ибо не успел попрощаться печальный, но гордый за то, что помчался в атаку на смерть», — пробормотал он, голос немного запинался ближе к концу исповеди. «Нет». Он схватил себя за короткую косичку на затылке и сильно ее дернул. Боль словно просветил мозг и вызвал появление влаги в углу глаза. «Я не плакал годами, и сейчас не время. Они не должны видеть меня в таком состоянии», — подумал он с железной уверенностью. У Ло, по крайней мере, хватило порядочности заняться маленьким подносом, который он принес, внимательно осмотрев его, прежде чем поставить на стол в комнате. Джоффри сел на один из стульев, совсем не голодный, но понимающий важность хорошего питания для солдата. Он машинально ел рис в миске, быстро, но неторопливо. Это был ритм осады, к которому он привык уже достаточно давно. Джоффри остановился, съев где-то с половину принесенного, прежде чем отбросить палочки в сторону, глядя на помощника. «Ло», — сказал он угрожающе. Его помощник готовил доспехи, очищая толику ржавчины. Джоффри и дальше всматривался в него, пока Ло не вздохнул и не поднялся. «Джоффри, ты выглядишь так, словно потерял половину веса. Еще и рана на ноге не заживает нормально. Дополнительный рацион пару раз в нет. Отнеси это обратно на кухню, солнечный луч», — скомандовал он, вставая и подходя к окну. «Да, командир», — сказал Ло, снова покачав головой. Двулучник Генки некоторое время смотрел в потолок больницы, погружаясь в старые детские воспоминания в смутной попытке отвлечься от криков боли, которые иногда прорезали поздний вечер, но у него не было большого успеха в этом. Ночи были еще хуже, когда регулярные ночные кошмары, проклятие большинства присутствующих в палате больных, не давали ему возможности выспаться, прогоняя желание спать. «Как ты себя чувствуешь, солдат?» — внезапно спросил голос слева от него. Он моргнул, перестал смотреть в потолок, повернул голову влево и уставился на говорившего мужчину. Он носил черный нагрудный панцирь, на котором был изображен Цзин Шэн Форта Рассвета, сам его дух, во всей его величественной, яростной славе. Его правое предплечье было заменено булавой, а белая повязка на глазу закрывала то, что раньше было его правым глазом. Алый плащ позади него делал его больше, чем он был, и его оставшийся глаз смотрел на него с беспокойством. Даже без шлема мужчина выглядел внушительно. Двулучник Генки смог закрыть рот, наконец осознав, на кого смотрит, и сразу открыл рот снова, пытаясь встать на ноги, несмотря на сильную боль в груди. «РРР Рассветный командир, господин!» — воскликнул он, когда сам Серебряный Лев лично обратился к нему. «Лежи спокойно, двулучник, ты и так уже сделал более чем достаточно», — сказал командир Рассвета, миролюбиво ставя ладонь на грудь Генки и осторожно толкнул его вниз. «Да-да-да, командир Рассвета, сэр!» — воскликнул раненый, укладываясь на свою узкую кровать, стараясь не двигать ни одним мускулом после того. «Почему Серебряный Лев разговаривает со мной?» — думал он в эпицентре бури смущения. Он же видел эту живую легенду вблизи лишь несколько раз за последние 5 месяцев. Дважды, когда однажды утром командир проверял их позицию, и один раз, когда тот лично пошел в наступление на участке стены, которую Генки и его товарищи пытались, и не смогли, удержать. Шептания и рассказы были далеки, очень далеки от реальной правды, как тогда узнал Генки. Серебряный Лев вместе со своим сопровождением врезались в Вихтов, словно ожившая буря, отрубая конечности и головы своим оружием в настоящем вихре смерти, который почти сразу прекратился после уничтожения всех мертвецов. Командир тогда сразу двинулся дальше в поисках других критических участков, продолжая в том же духе, двулучник. «Эти твари сами себя не разобьют», — сказал он, как будто комментировал дерьмовую погоду, с которой приходилось иметь дело, а потом он был ранен. Оглядываясь назад, понятно, что больше всего Генки потрясло абсолютное бесстрашие командира. Когда он сражался с мертвецами, на его лице не было страха или неконтролируемой паники, то было пренебрежение, словно вихты были неким персональным оскорблением для Серебряного Льва. Пренебрежение и праведный гнев, так Генки смог описать свое впечатление товарищам. Серебряный Лев опустился на колени рядом с ним и одарил его гордой улыбкой. «Они хорошо обращались с тобой здесь, солдат?» — он спросил. «Ах, да, командир Джоффри, сэр», — пробормотал он. «Слушай, давай сократим это до командир, у нас же нет целого дня для разговоров», — ответил тот с небольшим смешком, понятным только ему самому. «А теперь серьезно, что ты думаешь о больничной палате? Говори откровенно, солдат», — продолжил командир. «Ага, сэр. Командир, я считаю, что они хорошо справляются с работой», прокомментировал Генки не очень искренне, но командир смотрел ему прямо в глаза своим единственным глазом, со спокойным и почти расслабленным выражением на лице. Двулучник слышал разговоры других солдат, которые рассказывали о странном, уравновешенном чувстве, которое практически пронизывало покой командира, словно какая-то мантия, что отгоняло страхи и как будто облегчало состояние души. Казалось, что командир до сих пор ожидал честного ответа, не из-за какой-то внешней реакции, а из-за того, что он все еще смотрел на него, ожидая. Генки внезапно осознал, что вспоминает все те байки про белую глазную повязку, которая предоставляет генералу возможность выявлять ложь. Позже Генки не побоялся бы признаться, что продержался под этим пристальным взглядом меньше 5 секунд. Он подумал, что менее стойкие люди не выдержали бы и 2. Ну, командир, просто однообразие пребывания в палате не лучше самой осады. По крайней мере там, посреди боя, мы можем перестать волноваться. Но здесь нечем занять ум, кроме созерцания потолка и воспоминаний, произнес он, содрогаясь. Командир Джоффри задумчиво кивнул, словно искренне размышляя над всем этим. Понятно, довольно мало людей могли бы так четко объяснить ГММ, да, бормотал он, как будто сам себе. Думаю, что мы могли бы организовали какие-то игры, например в кости, если немного сдвинуть кровати вместе, то все бы могли играть, это должно дать вам всем что-то, кроме того, чтобы пялиться в потолок, сказал он с хитрой улыбкой. Я думаю, что люди оценили бы это, командир, сказал Генки, почувствовав, как легкая улыбка появилась на его губах. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз испытывал нечто подобное. Позже ему сказали, что они разговаривали около 10 минут, но Генки подумал, что прошло больше часа. Он оказался более разговорчивым, чем обычно, когда командир спросил о его жизни до легиона, и он рассказал ему о своем детстве в городке Литке, о его великих белых горах и небесно-голубых водопадах. Когда командир уже собирался встать, Генки вдруг поймал себя на том, что умоляет: «Прошу вас, господин, я могу идти в бой, скажите телесным писарем, что...» «Нет, солдат», — сказал его командир, качая головой, «на данный момент ты выполнил свою часть работы, а сейчас отдыхай, ты это заслужил», — скомандовал он. Генки откинулся назад, наблюдая, как его командир обернулся и взял донесение из рук посыльного. Они о чем-то переговорили, прежде чем он вернулся к раненому и с уважением кивнул ему. «Двулучник», — сказал он, — «командир рассвета», — автоматически воскликнул Генки, не в силах удержать свою, здоровую, руку от удара в грудь. Он проигнорировал боль, когда командир с кривой улыбкой покачал головой и подошел к другой кровати. В госпитале форта содержались люди, которые отдали все ради форта, люди, которые приняли удар, о котором их просил Джоффри. И он не мог смириться с тем, чтобы они наедине с собой находились там днем и ночью, не имея чем занять себя ничем, кроме рассматривания потолка и проигрывания в памяти пугающих сцен снова и снова, как это пояснил двулучник Генки. Поэтому, как только ему выдавалась свободная минутка, он шел в госпиталь и выслушивал их рассказы. От старых военных байк до туманных описаний отдаленной родины, Джоффри даже привык к этому и наконец полюбил эти короткие диалоги, изучая что-то новое о своих людях, и они вместе использовали это как временный перерыв от безжалостной серой тучи, которая, казалось, охватывала не только всю крепость в течение всех этих месяцев, но и самих воинов. Ощущение от восхищенных взглядов, которые он был вынужден выдерживать во время этих бесед, более чем стоили такого времяпровождения. Больше всего они помогали сдерживать ночные кошмары. После месяцев осады с нерегулярными, однако неистовыми попытками штурма, он заговорил, присаживаясь возле очередной кровати, где лежал однолучник, что выглядел чуть старше Таммина, когда Джоффри последний раз его видел. Половина его лица была замотана бинтами. Таммин, боги, это же было так давно, он задумался, что же случилось с его младшим братом. Был ли он вообще до сих пор жив? Как ты себя чувствуешь, солдат? Он начал, как обычно, но мужчина. Нет, мальчик, не ответил. Он пристально смотрел в потолок, его трясло, веки дико трепетали. Джоффри положил руку на его шею, чувствуя вялое, беспорядочное сердцебиение. Затем он положил руку на лоб, чувствуя сильный жар, несмотря на мокрую тряпку, которая была на нем всего секунду назад. Генерал задержал дыхание, когда дрожь больного постепенно замедлилась, глаза прекратили постоянное трепетание. «Держись, солдат, держись», — прошептал он. Мальчик внезапно сосредоточился на нем, схватив Джоффри за руку. Он сжал ее с необычной, отчаянной силой, поедая командира взглядом карих, слегка расфокусированных глаз. У Джоффри защемило в сердце. Он быстро моргал, чувствуя, как что-то сжимает горло. «Солдат, ты молодец, ты справишься», — он снова зашептал, пока дрожь больного медленно уменьшалась. «Папа?» — внезапно спросил мальчик, его голос был полон почти детской надежды, глаза все еще смотрели на него, рассеянные и потерянные. «Я здесь», — прошептал Джоффри, наклонившись ближе, и сила в руке мальчика внезапно удвоилась. «Папа?» — прошептал мальчик с неожиданной радостью. Уголок его рта, который не был покрыт бинтами, изогнулся в удивленной полуулыбке. Улыбка еще задержалась на несколько секунд, прежде чем медленно исчезнуть, вместе с дрожью, и ладонь парня обмякла в руке Джоффри. Джоффри затаил дыхание, поправляя прядь волос раненого парня, вглядываясь в застывшие карие глаза еще на мгновение, а затем осторожно закрыл их рукой. Гудел рассветный форт. «Они вернулись», — подумал он, приподнимаясь и медленно разминая кулак. Однако он не мог перестать смотреть на мальчика, остатки униформы, которые каким-то образом делали его меньше на вид, и вездесущий холод медленно забирал последние остатки розового оттенка с лица парня. Снова загудел рассветный форт. Джоффри с рычанием обернулся, краем глаза заметив смутные красные пятна, и быстро вышел из комнаты. «Однолучник у шестой кровати», — сказал он одному из помощников Бо, «прежде чем выйти. Они вскоре сожгут то тело, а его еще ожидают демоны, которых надо искалечить и убить». Безумные каракули Джоффри наконец остановились в двенадцатый раз, и он закричал от ярости. «Зачем кому-то это делать? В чем, блядь, смысл?» Он взбесился, повернулся и схватил стул, на котором сидел, разбив его о землю. Вихт, привязанный к другому креслу, что-то проскрипел, вздрагивая, как всегда, в попытке освободиться от пут. «Ты!» — взревел Джоффри с откровенной жаждой крови в глазах. «Тебя не должно здесь быть!» Взорвался он и начал крушить чудовище булавой, пока от мертвеца не осталась лишь кучка поломанных костей. Однако, как бы сильно Джоффри не бил, полувыцветший герб все равно отчетливо выделялся, его двойные синие башни словно насмехались над командующим. «Надеюсь, что ты хотя бы дал им достойный отпор, ты, Фрей, сукин сын!» Джоффри закричал, когда его булава превратила гниющий труп в месиво. Он сумасбродно дышал, вернувшись назад к карте, которую рисовал, схватил пергамент и медленно скомкал в руке. Там были изображены континенты, известные Джоффри, только с одним отличием. Запределье продолжало расшириться на северо-восток, пока не переходило в воображаемый сухопутный мост, который соединялся с землей вечной зимы. Красные клубники на белом косом кресте поверх красно-зеленого поля, сокол на выцветшем голубом фоне, водяной с трезубцем на зеленом фоне. Дома Торнберри, Мандерли и Фрей служат белым ходокам. И это еще были только те, которых он смог идентифицировать, но было и много других, ой как много. Генерал еще раз обернулся назад, переводя взгляд на настоящую коллекцию доспехов, которую он здесь собирал. Стальных доспехов, что до боли напоминали вестеросские, длинных мечей и шлемов, и вообще всех тех военных украшений и изысков, которые так любили на его родине, теперь все они лежали перед ним, словно на выставке. Он даже не знал, почему именно отдал приказ солдатам поймать заживо того фреевского ожившего бойца с вихтами, было невозможно договориться, хотя это немного помогло ему справиться с яростью. Защитник мира самокритичное фырканье вылетело из его рта, и он с отвращением покачал головой. Оказывается, мы уже проиграли. Вестерос, вероятно, вырезан до последней души, и уже давненько, если этот проклятый Фрей смог пешком дойти сюда. Хотя в действительности это не было уж такой далекой далью, если подумать. Белые ходоки, земли вечной зимы, огромная, невероятная стена, больше, чем 5 фортов вместе взятых. Оглядываясь назад, все это имело смысл. Насколько он знал, остальной мир уже был захвачен, и на него вот-вот обрушится удар с запада. Кондоры не добирались до рассветного форта с тех пор, как он принял командование. Он предполагал, что это было из-за групп летающих вихтов, перехватывающих их, но что, если там никого не осталось, чтобы отправлять сообщения? Он резко покачал головой, сжигая душераздирающие мысли, когда Ло осторожно открыл дверь и посмотрел на своего командира. «Возвращаемся к привычной мясорубке, Ло», — спросил Джоффри с неискренней улыбкой. «Они же настойчивые ублюдки, господин», — ответил его помощник. Джоффри вздохнул и пошел к выходу. «Давай уже закончим с этим», — сказал он, через силу заменяя усталое выражение лица на что-то другое. «Было бы нехорошо, если бы солдаты увидели его в таком состоянии. Не мешайте лучникам делать свою работу. Эй, солнечный луч, наведи порядок среди своих людей», — воскликнул Джоффри, шагая по бастионной стене, и схватил ошарашенного солнечного луча, который вытирал струю крови с лица. Тот утвердительно кивнул и обернулся к своим воинам. «Засыпьте их стрелами, ребята», — закричал солнечный луч, вручную расставляя отдельных солдат на определенных позициях. Джоффри прошел мимо них, шагая прямо к ряду лучников. По эту сторону стены линия пехотинцев билась с вихтами, так же, как и вчера, так же, как будут биться и завтра. Осада началась много месяцев назад. Джоффри шагал дальше, стрелы падали вокруг него в произвольном порядке, поражая раненых солдат, которые кричали и умирали. В целом же, они и дальше продолжали бой. «Солнечный луч Фейцзи, приведите туда половину пот». Джоффри запнулся, когда офицер, к которому он обратился, упал на землю, как мешок с зерном, замертво. Джоффри оставил его лежать там, продолжая движение к ряду пехоты, которая сдерживала нашествие вихтов длинными копьями, не давая мертвецам закрепиться на вершине стены. Стрела врезалась Джоффри в наплечник, на мгновение останавливая его уверенную походку, но он сразу продолжил движение и схватил трехлучника за руку. «Трехлучник, твоего солнечного луча убили, где твой капитан?» — спросил он, сразу после сокрушив череп Вихта, который слишком высоко забрался на стену. «Капитан погиб, господин!» — приглушенно воскликнул солдат, все внимание уделяя очередному удару по мертвякам, что продолжали время от времени высовывать головы над краем стены. «Внешняя стена пала перед врагом уже довольно давно. Тогда я повышаю тебя до солнечного луча, начиная с этого момента. Продолжай сдерживать врагов, но пошли немного солдат ближе, чтобы стали между копейщиками. Тебе нужно больше человеческой силы для ближнего боя», — сказал Джоффри вновь назначенному офицеру. Воин продолжил привычную рубку мертвецов, сбивая их со стены своей нагинатой, кивнув. «Понял, господин», — воскликнул он. Продолжая в том же духе, закончил разговор Джоффри и похлопал офицера по спине, прежде чем продолжить обход, вдруг несколько стрел упали возле него. Еще одна попала в нагрудную пластину, так что он аж закусил губу, но продолжил движение вперед, намереваясь сохранить порядок в этой бесконечной битве на вершине стены. Внутреннюю стену затопило морем мертвецов месяц назад. Джоффри заметил двух солдат, спешно несли охапку баллистных болтов на носилках, вдруг одному из них стрела попала в шею сзади. «Не останавливайся!» — воскликнул Джоффри, подхватывая край носилок, заполненных грубо изготовленными болтами, пока они не успели перевернуться на бок. Солдат впереди даже не взглянул назад, продолжая идти к линии фронта, прямо к баллисте. «Пуин боги, мы целую вечность ждали эти болты», — вырвалось у капитана, руководившего баллистой. Он сидел у стены, опершись спиной на край бойницы, пока кровь текла из десятка порезов по всему телу. Офицер держал незаряженного арбалета в руках, а рядом лежал мертвый Вихт с малым болтом во лбу. «Там почти не осталось тех гребаных болтов, капитан, вот дерьмо», — произнес парень, бросая свой край носилок на землю, и бросился к капитану. Вокруг баллисты лежали тела других воинов, порубленные на мясо Вихтами, которых сейчас добивали несколько спешенных гарнизонных верблюжьих всадников. Джоффри начал поднимать баллисту, пока Пуинь помогал своему командиру, что было довольно трудно выполнить с помощью протеза булавы, и все же продолжил крутить рычаги. «Господин, капитан, господин!» — заорал солдат, встряхивая за плечи своего офицера. Тот не реагировал, лишь его голова немного наклонилась на сторону. «Заряжай снаряд, солдат!» — воскликнул Джоффри, чувствуя сухость во рту, и, наконец, закончил наведение орудия. Пуин выглядел испуганным этим приказом и обернулся назад. «Что? Так точно, командир!» — произнес он, вытирая что-то с лица, встал и взял один из неумело изготовленных болтов. Он вставил снаряд в баллисту, отошел на шаг, на мгновение осматривая оружие с характерными движениями, отточенными сотнями часов работы с этой артиллерией, снова и снова. «Чисто!» — заорал он, отходя еще на шаг. «Пускай!» — воскликнул Джоффри сам себе и ударил по рычагу. Это не было необходимым, но привычная рутинная процедура укоренилась намертво в его душе. Болт с силой полетел вниз вдоль бастионной стены, прежде чем пробить насквозь двух Вихтов, пригвоздив визжащих мертвецов к земле, однако 10 других пошли дальше. «Мы уже 2 недели питаемся только четвертью стандартного рациона на человека, капитан. Мы вернулись. Мы, двое легионеров, остановились на месте, увидев своего капитана и тела остальной бригады. Заряжайте снова и наведите баллисту, и заставьте ублюдков заплатить за все это», — отдал приказ Джоффри, освобождая место. Солдатам понадобилась лишь секунда, чтобы прийти в себя и приступить к выполнению обязанностей. «Да, командир», — воскликнул один из них, хватая очередной болт, начиная перезаряжать орудие. Джоффри продолжил обход, когда на ночном небе появились первые признаки будущего рассвета. Постепенное освещение восточного края горизонта подсвечивало рассветные горы. «Командир», — отсалютовал двулучник с перевязанной рукой, который помогал другому солдату переносить раненого товарища. Джоффри кивнул, продолжая идти, осматривая ближайшую секцию стены, где неистовый натиск Вихтов медленно уменьшался. «Серебряный лев!» — воскликнул какой-то лучник, вытаскивая очередной колчан из деревянной бочки. «Командир рассвета!» — сказал тяжелый пехотинец в полном облачении, сразу бросаясь к краю стены, где в небольшой впадине между стенами Вихты добивали кучку защитников. «Сэр!» — выкрикнул испуганный худой луч, сгибаясь под тяжестью больших ведер с водой, который он тащил вверх по лестнице к стене. Джоффри каждый раз кивал в ответ, чувствуя, как сжимается горло после очередного взгляда от солдат. «Командир», — произнес знакомый голос со стороны слепого пятна, что когда-то была полем зрения правого глаза. «Ло, ты нашел Геншуа?» — спросил он, оборачиваясь. Адъютант выглядел так, словно его только что сняли с креста, глядя на Джоффри. «Он погиб, господин, там был прорыв с юго-запада. Он умер до того, как подкрепление полковника Ху пробилось на помощь к нему», — ответил Ло, поддерживая рукой окровавленное предплечье. «Чистые повязки, которыми раньше перевязывали раны, давно уже закончились, их теперь заменяли кусками порванной одежды. Он был хорошим человеком», — пробормотал Джоффри, на мгновение уставившись взглядом в землю, словно получив неожиданный удар под дых. Он глубоко вдохнул и отвел глаз. «Люди Валиона починили колодец, я жду отчет от них в течение всей ночи», — спросил он. «Что такое?» — спросил он адъютанта, который странно смотрел на Джоффри. «Это полковник Ху, господин. Он сейчас находится в крепостном Г-госпитале», — ответил тот. «Что я тебе говорил насчет самоуверенности, Ху?» — спросил Джоффри, становясь на колено возле своего старого друга. Ху лежал на огромной кровати в одной из кладовых возле госпиталя, тяжело дыша. Он взглянул на командира. «За последние долгие месяцы целители Бо по-настоящему овладели искусством сортировки, разделяя пациентов и процедуры по разным помещениям, в зависимости от степени ранения и возможности выздоровления». Ху буркнул, глядя на друга. «Я оставлю это вождям коневодов», — ответил он с легкой улыбкой, но тут же зашелся приступом кашля, ручьи крови стекали по его небольшой бородке. «Не напрягайся, серая чайка, просто расслабься», — сказал Джоффри с неискренней улыбкой, когда Ху неуклюже попытался подняться. Однако Джоффри сразу легонько толкнул его вниз на кровать. «Это был риторический вопрос, идиот», — сказал он, напряженно моргая, когда чувствовал ладонью хрипы в легких Ху, каждый раз, как тот вдыхал воздух. «Как командир», — попытался произнести Ху, пытаясь не захлебнуться кашлем снова. «Нет, помолчи, Ху», — прервал его Джоффри, оглядываясь вокруг в поисках толики экстракта гиджи, что притупляло боль. Он остановился, вспоминая, что все припасы обезболивающего закончились еще 2 месяца назад. «Джоффри», — прохрипел полковник. «Что? Что такое, Ху?» — спросил Джоффри слегка смущенно, чуть наклонившись вперед, чтобы лучше услышать слова. «Джоффри, было приятно служить», — пытался произнести Ху, голосом негромче шепота, чтобы избежать очередного приступа кашля. «Он прощается, Ху, не надо», — прошептал Джоффри, но полковник до сих пор смотрел на него с тревогой в глазах, намереваясь высказать то, что имел на уме. «Я не знаю, если я остался бы здесь без тебя», — выдохнул он, закрывая рот и глаза, борясь с кашлем. «Он считает, что он жил бы и дальше, и он прав, он бы и дальше жил, если бы я не затащил его сюда», — подумал Джоффри в приступе самокопания. Ху снова взглянул на него, крепко закрыв рот, через силу сдерживая очередной приступ и медленно вдыхая воздух через нос. «Спасибо», — внезапно произнес он. Искренняя благодарность в его голосе поразила Джоффри словно удар молотом. «Спасибо, Джоффри, спасибо», — повторял он снова и снова, вдруг захлебнулся ужасным приступом, откашливаясь кровью на одеяло, вздрагивая всем телом от спазмов. Джоффри держал его, пока тот кашлял. Приступ прекратился так же внезапно, как и начался.